Швейцарско-корейский комитет и швейцарский кружок по изучению идей Чуче в совместном заявлении от 5 июля раскритиковали США за то, что они в докладе о торговле людьми 2016 года, распространенном 30 июня, снова оклеветали на гордую нашу республику на основе лживых данных.